Телефон надрывался, но Виктор Вырыпаев не спешил поднимать трубку. Ничего хорошего от звонка он не ждал. Настроение же и так с утра было припаршивым. К тому же всю внешнюю политику техгруппы прочно узурпировал Семен Тулак, и батальонный опасался по неопытности влипнуть в очередную неприятность. Но цыганистый пребывал в нитях, а телефон упорно не желал умолкать. Выбора не было. «Алло? Техгруппа, Виктор Вырыпаев». «Товарищ Вырыпаев?» — радостно откликнулась трубка. «Здоров будь. Каннер Гриша беспокоит». Альбинос обреченно вздохнул. «Все радости уже есть. Гриши Каннера не хватало». «Семен в отъезде?» «Знаю, знаю. Как вернется, пусть брякнет. Мне тоже интересно, что там на Синьгаозере. Мне, как ты понимаешь, значит, не только мне. И не столько. А ты над чем работаешь? Над обезьянами?» Батальонный бросил взгляд на лежавшую перед ним папку. «Если товарищ Каннер сквозь стены видит, зачем вопросы задавать?» «Алло, так над обезьянами? Слушай, товарищ Вырыпаев, не затягивай, инстанция очень интересуется». «Да», — спохватился Виктор, — «над ними. Я бы давно закончил, но решил все расчеты перепроверить. Не по обезьянам, по деньгам. Там кое-что можно безболезненно сократить». «Молодца», — одобрила трубка. «Значит, в целом рекомендуешь? Тогда вот что. Инстанция интересуется...» Вырыпаев чуть было не переспросил, какая именно, но вовремя сообразил. «Выходит, у генсека новый псевдоним? Иосиф Виссарионович Инстанция?» «Как быть с постановлением 2120? Если подпадает, на политбюро могут завернуть, да еще со скандалом. Ситуация сейчас, сам знаешь, какая. Царь зверей рвет и мечет. А зачем ему лишние кости подкидывать? Тем более наши с тобой». Виктор понял, что пора звать переводчика. Если с царем зверей, который не просто лев, а Лев Давыдович, все ясно, то 21-20... Невидимый собеседник, кажется, сообразил, что слегка зарапортовался. Из черной мембраны послышался тяжелый, полный печали вздох. «Непонятно. В документах должно быть, пересмотри еще раз. Ладно, намекну. Постановление. Важное. 20.01. Альбинос выругал себя за недогадливость. «Об осуждении практики злоупотребления некоторыми видами научных работ. Постановление ЦК от 20 января 1920 года». «Понял», — заторопился он. «Об осуждении и всем прочем. Товарищ Каннер, а прямо сказать нельзя? Мы же не в подполье, в конце концов. Кстати, этого документа я не читал, и Семен не читал, так что рад бы ответить». В ответ новый вздох, тяжелее прежнего. «Сообщу инстанции. А насчет подполья? Это не ты в подполье. Не уходи, скоро перезвоню». Виктор послушал нервные короткие гудки, вернул трубку на место без особой нужды, сложил листы бумаги аккуратной стопкой. «Это ты не в подполье. Товарищи из аппарата ЦК явно заигрались в войнушку».